Глава 22. «Я не понимаю», — умоляюще произнес мистер Акибомбо и тревожно посмотрел на своих рыжеволосых собеседников. Салли Финн увлеклась разговором с Леном Бейтсоном, и Акибомбо с трудом улавливал нить разговора. «Так кого же, по-твоему?» — спросила Салли. «Нигель хотел скомпрометировать тебя или меня?» «Скорее всего, обоих», — ответил Лен. «Но волосы он, наверное, снял с моей расчески». «Простите, я не понимаю», — сказал мистер Акибомбо. «Значит, это Нигель прыгал по балконам?» «Нигель прыгуч, как кошка». «А я бы в жизни не перепрыгнул, вес не тот». «Тогда примите мой искренний извинений я за то, что я незаслуженно подозревал вас». «Да ладно, не переживай», — сказал Лен. «Но ты правда здорово помог», — сказала Салли. «Как ты здорово сообразил про борную кислоту». Мистер Акибомбо расцвел. «Да вообще давно стоило понять, что Нигель страдал разными комплексами и...» «Ой, ради бога, не уподобляйся Колину. Нигель мне всегда был глубоко мерзителен. И теперь я наконец понимаю, почему». «Но ведь правда же, Лен, если бы сэр Артур Стэнли поменьше сентиментальничал и отдал бы Нигеля под суд, жизнь трех людей была бы сейчас спасена? Я не могу избавиться от этой мысли». «Но, с другой стороны, его чувства тоже можно понять». «Простите, мисс Салли». «Да, Акибомбо». «Может быть, если вы видите завтра на вечер в университете мой преподаватель, вы... скажете ему, что я пришел к очень верной умозаключению, потому что мой преподаватель часто говорит, что у меня в голове не разбериха». «Ну, конечно, обязательно скажу». Лен Бейтсон был мрачнее тучи. «Через неделю ты уже будешь в Америке», — сказал он. На мгновение воцарилось молчание. «Я приеду», — сказала Салли. «Или ты можешь приехать к нам учиться». «Зачем?» «Акибомбо», — сказала Салли. «Тебе хотелось бы в один прекрасный день стать шафером на свадьбе?» «А что такое шафер?» «Ну, это когда жених, скажем, Лен, дает тебе на сохранение обручальное кольцо, и вы едете в церковь, очень нарядные, а потом он берет у тебя кольцо и надевает его мне на палец, и орган играет свадебный марш, и все плачут». «Значит, вы с мистером Леном хотите пожениться?» «Ну да». «Салли». «Если, конечно, Лен не возражает». «Салли, но ты не знаешь про моего отца». «Ну и что? Тем более, что я знаю. Твой отец полоумный. Ничего страшного, у многих отцы полоумные». «Но это не передается по наследству, честное слово». «Ух, как же я переживал все это время». «Ну, я немножко догадывалась». «В Африке, — сказал мистер Акибомбо, — давно, когда еще не приходил атомный век и научная мысль, свадебные обряды были очень интересны и забавны. Хотите, я расскажу?» «Лучше не надо», — замахал руками Салли. «Я подозреваю, что нам с Леном придется краснеть, а рыжие краснеют очень густо». Эркюль Пуаро поставил свою подпись на последнем письме, протянутом ему мисс Лемон. «Мне все хорошо», — серьезно произнес он. «Напечатано без ошибок». «По-моему, я не так часто ошибаюсь», — возразила секретарь. «Не часто, но все же бывает. Да, кстати, как дела у вашей сестры? Она подумывает отправиться в круиз по скандинавским столицам». «О», — сказал Эркюль Пуаро. Он подумал, что вдруг на корабле... Но сам он ни за какие блага мира не согласился бы на морское путешествие. Сзади громко тикал маятник. Хикари-дикари, часики тикали, хикари-дикари-док. Мышонок в часы, скок-поскок. «Что вы сказали, месье Пуаро?» «Да так, ничего», — ответил Пуаро. Читал Александр Клюквин.